Эпилог. «Дарина!» Раздался над головой грозный рык. Я резко распахнула глаза. «Ой!» Вылетело у меня непроизвольно при виде голой груди. Я тут же отстранилась и поняла, что голая не только грудь. Упругие струи разбивались о литые мышцы. Медленно стекали по бронзовой коже, смывая розовую ароматную пену. По животу и ниже, и ниже. «Глаза!» Подчиняясь приказу, я зажмурилась и прижала намокшее платье к себе. «Стоим. Я, дракон и начинающее тяжелеть платье». «Вечный, за что мне это наказание?» Раздался глухой вопрос, и вода перестала хлестать. «Однозначно за все хорошее!» Радостно сообщила в ответ, а потом чуть не упала. Этот чешуйчатый рывком отобрал мокрую ткань. Затем горячие руки легли на плечи и заскользили вниз, перебираясь на талию, обтянутую мокрой сорочкой. Губы опалили висок, и я услышала вопрос, заданный хриплым голосом. «Ну, рассказывай, что на этот раз?» Я вздохнула и обняла своего ящера, прижимаясь к гладкой груди и наслаждаясь легкими поглаживаниями. «Мне страшно выходить замуж. На меня все будут смотреть». «Любовь моя, значит, обнимать всяких тварей и превращать их в новых тварей тебе не страшно. Соваться в логово теневого князя и латать материю мироздания не страшно. А официально стать моей супругой и принцессой? Или ты переживаешь из-за первой брачной ночи?» От такого предположения я, отстранившись, удивленно посмотрела на любимого. «Чего я там не видела?» Спросила недоверчиво и покосилась вниз. «Глаза!» — рыкнул почти муж и сам обнял лицо, чтобы не шалило. «Это когда ты успела увидеть?» «Когда ты переодевался. Мне же интересно». «Дарина!» — возмутился лорд Радкар, а затем жадно поцеловал. «Чудовище! Ты меня с ума сводишь!» «Может, тогда обойдемся без свадьбы? Скажу, что я опекун сумасшедшего дракона, и утащу в Малахитовый замок». «Сейчас кто-то договорится». Меня ощутимо ущипнули за место пониже спины, вызывая возмущенный писк. «Марш собираться, и чтобы через час стояла у алтаря». «Тиран!» — пробурчала в ответ, но поцеловала дракона в подбородок и послушно пошлепала уже к ожидавшим меня Иней и Велимире. Эти двое точно знали, где искать сбежавшую невесту. Через час, как и велел почти муж, под нежную мелодию струнных инструментов я входила в зал венчаний. Алое мерцающее платье с отделкой из золотого кружева и драгоценных камней сверкало в солнечном свете, разбрызгивая яркие блики. Сколько же здесь находилось чудесных созданий, людей и нелюдей. И все знакомые, родные и очень счастливые. Но главное, впереди стоял мой дракон. Красивый настолько, что дух захватывало. А как он мне улыбался! Улыбнувшись в ответ, я ускорилась, желая как можно скорее оказаться рядом. Взять за руку, прижаться к груди и почувствовать нежное прикосновение к губам. На фоне этого желания все страхи незаметно улетучились, сужая мой мир до одного конкретного ящера. Все остальное смешалось в один водоворот красок и эмоций. В себя я пришла лишь после торжественного «можете тащить жену в пещеру». Хотела возмутиться, но в этот момент меня очень сладко поцеловали, и все. Я была готова тащиться. Затем состоялось праздничное гуляние, на котором звучали песни и смех, закручивали водовороты в танцах, плескалось сладкое вино, а нас ждала не менее сладкая ночь. Счастье, заполнившее каждую клеточку тела. Родное тепло, радость и мечты, одни на двоих. Где-то глубоко в душе остался привкус горечи от того, что мама и тетя не дожили до этого момента. Клубочком свернулась печаль, потому что темнейшая мать так и не нашла в себе смелости поговорить. Извинения, переданные через Верховную, не принесли покоя моему израненному сердцу. Но я верила, что однажды смогу простить нашу богиню и всех причастных. После свадьбы и недельных гуляний мы отправились в путешествие, решив совместить приятное с полезным. Днем пробуждали источники, возвращая в этот мир магию, а вечерами гуляли по новым местам. Ночи неизменно дарили исключительно друг другу, все еще не в силах поверить в свое счастье. А после... После я исполнила свое желание и поступила на бестиаролога. В учебе мне активно помогали друзья, Сантьяго и наши подросшие ездовые аспиды. Вот так необычности в одной драконьей академии обернулись чудом для самого лучшего ректора и одной неугомонной, но очень милой ведьмочки.